председатель судорожно жег перегоревшие спички. Косноязычно матерился, держался рядом с Климовым, не отходя ни на шаг. Когда гасла спичка, Климова охватывала жуть. Из темных углов, от высокого потолка, полз страх. Только возня товарищей на кухне успокаивала. Изба была огромная, а комната одна, да кухня за перегородкой. Бумага на кухне погасла. Кто-то вышел в комнату. Председатель подрагивающими руками никак не мог зажечь спичку. «Эй, власть!» — сказал в темноте Клыч. «Вот что, браток, вали сейчас к себе, гони сюда нашего, что на подводе остался, да возьми с собой двух свидетелей и тоже сюда». «Иду!» — председатель ринулся к двери, на ходу сшибая табуреты. «Вы нашему там его имущество помогите донести!» — крикнул вслед Клыч. Стукнула дверь. Клыч опять зажег спичку и стал осматривать углы. «Что, навек они отсюда убрались?» — вслух спросил Клыч. «Даже керосиновую лампу не оставили». Действительно, дом был пуст, как после грабежа. Только после грабежа не остается такого благоустройства. А тут лавки стояли по стенам, табуреты у стола. Все словно в ожидании гостей. «Порядок любят, черти!» — ругнулся Клыч. Вдруг все застыли. Какой-то звук, неизвестно откуда дошедший, стегнул по нервам. Минуту все молчали. Климов вдруг почувствовал тяжелый запах, стоявший в избе. «Показалось?» — шепотом спросил Стас. «Вроде кто-то шепнул, что...» «Молчи!» — приказал Клыч. Они застыли, как стояли, по углам. Теперь уже все чувствовали тяжелый, удушливый запах. Звук повторился. Он был низок и непонятен. «А ведь стонет», — пробормотал Клыч. «Стонет кто-то». Снова донесся звук. Это был какой-то хрип. «Внизу», — шепнул Стас. «Где тут подпол?» Клыч зажег спичку и заходил, нагнувшись, всматриваясь в доски. Стас, а за ним Климов, шарили на кухне. «Кольцо!» — сказал Климов. В углу к доске было приделано медное кольцо. Он рванул его. Тяжелая плаха поднялась, и сразу их обдало духом сырой земли и еще тем же удушливым запахом, что стоял в горнице. Стас опустил руку в подпол, но там лежали какие-то тюки, слизью поблескивала близкая стена и только. Вдруг прямо в уши им ударил стон. Он шел откуда-то от тюков. «Свети!» — приказал Климов, отстранил Стаса и спрыгнул вниз. Подпол был глубокий, выше человеческого роста. Климов подскользнулся, но устоял. Стас зажег наверху спичку и вытянул руку как можно ниже. Климов шагнул, и под ногой что-то загудело. Он протянул руку и уперся в округлый холодный металл. Сверху спрыгнул Клыч. Стас менял спички. Клыч зажег свою. Климов подошел вплотную к какой-то баррикаде. Стальной блеск ударил в глаза. Подсвечивая спичкой, придвинулся Клыч, взглянул и выругался. «Ух, куркульё проклятое!» В несколько рядов, в половину человеческого роста, стояли надраенные, вставленные одна в одну, кастрюли, ушаты, ведра,